Глава 19. Все останется под куполом. Перемены были заметны даже за границами Т-купола, но основные изменения ждали меня все же внутри. Целый мир, заполненный разноцветной, порхающей, плавающей, ползающей, бегающей живностью. Невероятные инопланетные растения, как устилающие сплошным сине-зеленым ковром землю, так и огромной высоты красные, зелено-коричневые, древовидные папоротники или что-то подобное, образующие густой тропический лес. Насекомые или миниатюрные крылатые рептилии, питающиеся спорами и соком деревьев. Покрытые яркой чешуей шустрые, пугливые многоногие создания, не позволяющие себя рассмотреть вблизи. Мы с Луаной шли по пружинящей резиновой дорожке сквозь настоящие тропические джунгли, в которые превратилась некогда выжженная и безжизненная нода, и не уставали поражаться обилию и разнообразию видов. Кстати, насчет множества видов. Буквально в 3 метрах от нас неприметная прозрачная плесень резко выстрелила многочисленные жгутики, или что это было, и ухватила ими пробегавшее шустрое животное размером в собаку. Похоже, что плесень сразу же впрыснула яд, поскольку добыча моментально перестала вырываться и затихла. Пара мгновений, и жертва уже была подтянута к охотнику, который приступил к заслуженной трапезе. Жесть. «Доволен твоей работой, администратор ноды, но ответь мне, сколько в ноде опасных хищников?» Проговорил я вслух на языке реликтов и получил ответ от пролетающего по каким-то делам миниатюрного дрона. «Приятно получить похвалу от иерарха пирамиды. Буду стараться радовать вас и впредь. Опасных для игроков видов в подконтрольной ноде 11, но все они отгорожены силовым полем от основной территории и не представляют угрозы для будущих обитателей поселка и научного комплекса». О как! Выходит, хищную плесень управляющая программа даже не отнесла к опасным видам. Но тогда какими же должны быть по-настоящему опасные? Наконец, лесная аллея закончилась, и мы с белокурой девушкой-андроидом вышли к синему прохладному озеру, на противоположном берегу которого, отражаясь в воде, высился восстановленный заново поселок реликтов, руины которого еще недавно изучали археологи Гекхо. Движущиеся ленты дорог, световые информационные и солнцезащитные экраны над белыми куполами зданий, перемещающиеся по воздуху грузовые дроны, смотрелось все это футуристически и странно, причем не только из-за отсутствия обитателей, но и из-за непривычной человеческому глазу архитектуры, спиралевидному расположению абсолютно одинаковых белых каменных куполов к центру поселка, перерастающих в громадный пузырь. Мы прошли к небольшой каменной беседке у самого берега озера, и только тут я обратил внимание на едва заметное силовое поле, препятствующее выходу опасных инвар и других хищников из воды. Кстати, инвар в озере стало действительно много, это подсказало проведенное сканирование. По-видимому, местные условия для них были крайне благоприятными, так что я даже задумался над возможностью переноса сюда игровых аватаров разумных инвар из убежища Сиамтро-7. Понятно, что осуществить такой перенос было непросто, но способы имелись. Да хотя бы найти ту виртуальную планету, на которой отъедались мои инвары из убежища, и перенести их сюда под Т-купол, где за ними будет осуществляться круглосуточный надзор управляющей программы. Причем сделать это нужно было как можно скорее, поскольку технологическое развитие инвар шло семимильными шагами, и мне даже представить было страшно, чем занимаются эти существа где-то на неизвестной мне водной планете. Пригодные для жизни планеты с водным биомом достаточно редки, это я уже выяснил, когда подыскивал подходящие условия для морфов. Причем большинство таких планет давно обнаружены и находятся на какой-то стадии колонизации одной из развитых космических рас. А это значит, что инвары вполне могут наладить контакт с этой космической расой и начать передавать ей секретную информацию об убежище Сиамтро-7 и его обитателях, а то и с помощью новых знакомых сменить свои верткапсулы и полностью выйти из-под моего контроля, быстро превратившись в злейших врагов человечества. Ведь ненависть — это месть за пережитый когда-то страх. «Нам туда, капитан!» Вырвала меня из задумчивости Герт Луана и указала на покрытую серой резиной дорожку, причудливой змейкой, петляющей вокруг сине-зеленых холмов и поднимающейся к расположенному на вершине горы храму. «Нет, Луана, идти никуда не нужно, так как я вызвал левитирующую платформу. Но пока она к нам летит, давай просто постоим тут на берегу и полюбуемся красивым видом. Хочется зарядиться позитивом и хорошим настроением, поскольку в следующий раз на поверхности окажемся мы лишь через несколько суток, а в подземном зале администратора реальности темно, холодно и жутко. И энергия стремительно утекает из накопителей». Добавила девушка-андроид, так же, как я, облокотившаяся на каменные перила беседки и разглядывающая синее озеро и белый прекрасный город за ним. Мы помолчали немного, как вдруг моя синтетическая спутница нарушила тишину и заявила, что хочет покинуть экипаж крейсера DPLU-781. Смена темы была настолько резкой, что я даже удивился, и, конечно же, попросил объяснить такое странное решение робота-андроида. «Там, на звездолете, я никому не нужна. Толковая переводчица у вас уже имеется, а работать со знаниями пирамиды через терминал могут реликты из экипажа. К тому же...» Синтетическая девушка печально вздохнула. «Моя модель роботов-андроидов 03346781 изначально была создана для максимально реалистичной замены человеческой женщины, причем во всех вопросах. Я наделена не только привлекательным телом и внешностью, но живыми настоящими эмоциями и способна грустить, скучать, ревновать и беззаветно любить. Но все это тоже впустую, так как место подруги у моего хозяина тоже занято. Мне больно ощущать собственную ненужность, и потому я прошу отпустить меня. Я стану первой жительницей вон того прекрасного поселка под Тек-куполом, а мой капитан изредка будет прилетать и навещать меня». Неожиданное признание. Но разговор дальнейшего продолжения не получил, поскольку прибыла левитирующая платформа. И мы с Луаной отправились на ответственную работу в подземный комплекс. Однако к заявлению моей синтетической помощницы о желании переселиться на Рувару Йош Прайм пришлось все же вернуться через трое суток. «Где это я?» Приходил в себя я с большим трудом и не сразу понял, что причиной пробуждения стала льющаяся мне на лицо холодная вода. Открыл слезящиеся от яркого света глаза и обнаружил себя лежащим на земле в той самой каменной беседке на берегу озера, откуда мы с Герт Луаной отправлялись на задание в подземное рабочее место администратора реальностей. Шлема на голове почему-то не оказалось, хотя я точно помнил, что надевал его перед телепортацией под землю. И даже припомнил, что прыжок на 600 метров вниз сквозь камень и песок прошел удачно, и я сразу же приступил к работе, улегшись на специальное ложе администратора реальности и погрузившись в сложнейшую паутину случившихся и возможных событий прошлого, настоящего и будущего. Но вот дальше — темнота, полный провал в памяти. А еще моя голова почему-то лежала на коленях у сидящей рядом и склонившейся надо мной блондинки Герт Луаны, наблюдающий за мной с выражением беспокойства на симпатичном женском личике и поливающий меня водой из моей же собственной походной фляги. Я рукой отстранил флягу, и робот-андроид послушно ее убрала. «Кунг, Камар, вы потеряли сознание от обезвоживания и усталости на 14 умми непрерывной работы в подземном комплексе». 14 умми? Более 3,5 суток, оказывается, прошло. Сколько там человек способен прожить без воды? И тут меня посетил совершенно другой вопрос. Как я очутился на поверхности? «Капитан, я отсоединила все кабели от доспеха пожирателя и оттащила ваше тело подальше от центра подземного комплекса, где высасывание энергии и жизни происходило наиболее быстро. Управляющая программа комплекса пошла мне навстречу и, ввиду угрозы для жизни иерарха пирамиды, активировала построенный портал на поверхность, хотя он еще не прошел все положенные испытания. Сюда, в беседку озера, нас тоже доставила управляющая программа на левитирующей платформе, поскольку я указала именно эту точку как приятную для иерарха и подходящую для восстановления его сил. Воду я влила из фляги в ваши почерневшие губы, а остатки плеснула на лицо, чтобы привести вас в чувство». О как! Я попытался приподняться, но голова сразу же закружилась от слабости, и я вынужден был снова опустить ее на колени девушки. Герт Луана улыбнулась и ласково провела своими аккуратными пальчиками по моим волосам. «Не спешите вставать, капитан. Разве вам плохо со мной? Лучше объясните, что вы делали последние 3,5 умми в паутине событий. Просто с какого-то момента я потеряла понимание происходящего и не могла больше помогать вам. А потом вы и вовсе отключились от усталости, и ощущение присутствия вашего сознания в информационном поле пропало». «Что я делал? Эх, вспомнить бы это самому». Я попросил синтетическую помощницу напомнить, что предшествовало тому, как на последнем этапе я занялся непонятной для андроида работой. «Ну, сначала все было просто. Поиск и отключение всех входящих в своры мелифатов человеческих колоний и поселений из числа возможных противников Земли. В этом я активно помогала. Затем из числа врагов были вычеркнуты 2 дюжины малых космических рас своры, а тротцы, вроде как, даже согласятся помочь Земле. Потом мы где-то с пару умми бились над условиями возможного воскрешения Красной Королевы. Вы сказали, что это потенциально даст очень сильного союзника, способного работать с событиями». «Да? Вообще этот момент работы не помню. Хотя про малые расы своры действительно припоминаю. Чем хоть закончилась история с Красной Королевой?» «Королеву Мию нашими силами не вернуть к жизни, поскольку это оказывает слишком большое влияние на реальность. Не хватает сил вытянуть такую линию событий, даже если мои аккумуляторы опустошить в ноль, а вам погибнуть. Но чтобы понять это, нам потребовалось весьма много времени и энергии. Странно, но данная информация вызвала у меня скорее облегчение, нежели расстройство. Ищущая правду Мия, которую боялись даже могущественные Эоки, была очень сильным администратором реальности. Даже, наверное, посильнее меня. А главное, обладала огромным опытом в этом деле. Как союзник, Красная Королева, наверное, бесценна. Вот только оставаться на втором плане точно не захочет. Раньше она уже пыталась устранить Георга Первого и самой стать единоличной правительницей империи и всего человечества. И едва ли за прошедшие 10 лет характер этой могущественной 200-летней женщины стал покладистее. Совершенно непонятно, зачем я искал способ вернуть к жизни эту опасную стерву, но, наверное, даже хорошо, что в итоге отказался от этих планов. Данные события описаны в романе «Защита периметра. Игра без правил» автора Михаила Атаманова. А между тем Герт Луана продолжила свой рассказ. «Затем, капитан, вы попросили меня найти всех глав кланов Розовых Трилов, и мы совместно прокладывали линии будущего так, чтобы эти Трилы никогда ни при каких обстоятельствах не объединились под одним началом. Это в будущем вызовет в королевстве смуту, раздор и гражданскую войну, так что уже через полтонга Трилам станет не до человечества Земли. Но вот отменить уже запланированную атаку мы не смогли. Потом, я не совсем уверена, но вроде как мы подыскивали возможную замену Кронг Лаа Ушвайзу, если лидера своры Мелиефатов удастся устранить, подстроив в реальном мире несчастный случай или покушение». Навык ощущения опасности повышен до 257 уровня. О как! Даже без выскочившего системного предупреждения мне было предельно понятно, что поднятая роботом-андроидом тема крайне опасна. Прознай Кронг Лаа о том, что я искал способ его устранения, и Кунг Камар моментально станет личным врагом столь могущественного политического лидера, да и всей своры Мелиефатов, а человечеству Земли придет конец. Да и Трилам тоже не нужно знать, что причиной вспыхнувшего в их королевстве междоусобного конфликта стала моя работа администратора реальностей на далекой планете Рувару Йош Прайм. Так, Луана, стоп! Все, что было под Т-куполом, должно оставаться здесь, под куполом. И знаешь, пожалуй, я подумал над твоей просьбой и готов согласиться оставить тебя здесь обитательницей поселка. Тем более, что ты, как выяснилось, успела подружиться с местной управляющей программой. Так что вам вдвоем будет не скучно. Синтетическая блондинка довольно заулыбалась, и мне даже показалось, что она специально завела разговор про Кронга Лаа и раздор среди Трилов в расчете именно на такую мою реакцию. А вот дальше... Девушка-андроид перестала улыбаться и посерьезнела. «Я абсолютно потеряла нить ваших замыслов, капитан. Вы бесконечно прыгали по пересечениям старых линий событий и времени, что-то там корректировали, вот только я не поняла, что именно. Поняла лишь, что это как-то связано с композитом. Извините за то, что я такая бесполезная». «Не извиняйся, ты мне очень помогла. Благодаря твоим подсказкам я уже сам все вспомнил. Я пробовал подкорректировать старое создание композита реликтами и заложить в код этой расы закладки для возможности управления полученными химерами из Вая и Гуко. Не вышло. Зато увидел нечто очень важное. Абсолютно все линии событий, описывающие вторжение композита в нашу галактику, начинаются с одного и того же исторического момента. Явление правителю Кунгу Вар-О-О, некого видения или откровения, в котором было предсказано возвращение древнего исторического врага, то есть реликтов, к которому необходимо серьезно готовиться и собирать огромный космофлот. Случилось это примерно 217 тонгов назад. Вот я и пытался конкретизировать детали этого исторического события. Прежде всего, старался узнать точное время и место, ну и затем пробовал сделать так, чтобы Кунга Вар-О-О видением накрыло именно в реальном мире, а не в виртуальной игре. «Но зачем?» Откровенно не поняла меня девушка-андроид. «Да просто у меня уже имелся определенный опыт подобных исторических встреч, и я прекрасно понимаю, как создаются такие легенды». Герт Луана снова меня не поняла, что и неудивительно. Предысторию возникновения легенды о великой первой самке мейлонской расы знали лишь единицы из самых приближенных и доверенных моих спутников. Объяснять ничего я не стал. Вместо этого снова попробовал встать, и на этот раз даже получилось, хоть голова и еще кружилась. С сомнением посмотрел на свои трясущиеся от слабости руки и вынужден был признать, что пока еще не готов к продолжению трудной и выматывающей работы администратора реальности. Герт Луана. «Давай поужинаем принесенными с собой припасами и тем, чем угостит нас радушный управляющий нодой. Затем мне нужно будет разыскать потерянный шлем, поскольку через него я могу связываться со своим крейсером на орбите. А потом поспать хотя бы пару-тройку часов, чтобы набраться сил перед новой работой. Так что подыщи подходящий дом в поселке на том берегу». «Будет сделано, мой капитан». Моя синтетическая спутница отошла к сумкам с вещами и набрать воды во флягу. Я же, чтобы не терять понапрасну времени, решил ознакомиться с изменениями в характеристиках своего пожирателя. Прошло уже несколько суток, и накопившиеся за время работы в подземном комплексе свободные очки навыков необходимо было распределить, чтобы они не сгорели в случае возможной смерти персонажа. Кунг Каман. Человек. Фракция Реликт. Пожиратель 270 уровня. Характеристики персонажа. Сила – 16, ловкость – 19, интеллект – 58 плюс 14, достигнут предел показателя, восприятие – 39, телосложение – 23, модификатор удачи – плюс 3, дронов в управлении – 6316 из 7, ошибка – чрезмерное количество дронов. Параметры персонажа. Очков здоровья – 512 из 10304. Очков выносливости – 247 из 11188. Очков магии – 1020 из 73522. Переносимый груз – 32 килограмма плюс 12 килограмм. Известность – 194. Авторитет – 200. Достигнут предел показателя. Навыки персонажа. Электроника – 182. Умение видеть уязвимости и ошибки электронных систем. Второй шанс. Сканирование – 183. Поиск тайников, ловушек и аномалий. Плюс 30% радиус отображения. Картография – 181. Умение видеть редкие предметы, отображение ловушек и опасностей. Космолингвистика – 195. Ускоренное понимание письменности, улучшенное понимание визуальных сообщений. Оружие – 110. Разброс – минус 25%. Средняя броня – 182. Плюс 10% емкость энергетического щита доспеха. Плюс 10% скорость восстановления щита. Доспех не стесняет движения. Зоркий глаз – 192. Плюс 20% дальность обзора. Видеть невидимок. Меткость – 108. Разброс – минус 20%. Целеуказание – 170. Быстрый захват цели. Усиление эффекта подсветки на 33%. Ощущение опасности 257. Снижение эффективности навыка у противника. Раннее оповещение об опасности. Интуитивные действия. Псионика 293. Плюс 30% сила псионической атаки. Умение работать в связке. Вдвое уменьшенный расход маны при атаке слабых противников. Ментальная сила 253. Контроль нескольких целей одновременно. Усиленная защита от псионических атак. Иммунитет к наведенным состояниям. Управление механизмами 472. Плюс 3 дрона в управлении. Плюс 3% успех взлома. Плюс 15% боевая мощь дронов. Мистицизм 260. Плюс 20% количество очков магии. Плюс 20% скорость восстановления. Синергия. Щит маны. Телекинез 148. Ускоренная, мгновенная перезарядка умения. Обучение 170. Ускоренный рост навыков персонажа. Плюс 15% опыта за все игровые действия. Дезориентация 114. 25% шанс парализации цели. Стойкость 88. Атлетика 116. Устойчивость к перегрузкам. Дипломатия 200. Плюс 10% шанс договориться с равным или более сильным. Подавление более слабых игроков. Внимание! Возможен выбор третьей специализации к навыку. Телепортация 115. Плюс 30% максимальная дальность перемещения. Ярость 116, 131. Заполнение шкалы ярости за убитых врагов. Остановка времени 130, 145. Плюс 25% срок задержки времени. Пресечение жизни 72, 87. Администрирование реальности 305. Меньший расход ресурсов. Игровая консоль в реальном мире. Внимание! Возможен выбор третьей специализации. Внимание! Имеется 21 свободное очко навыков. Бросалась в глаза так и не выбранная третья специализация к навыку администрирования реальностей, но главное то, что большинство возможных выборов так и остались серыми неактивными, несмотря на прокачку показателя интеллект в потолок. Судя по всему, не для человека были такие варианты, так что приходилось обходиться уже ранее описанными двумя. Возможностью перераспределения очков к навыкам, прокачанным до уровня 200+, или возможностью ставить на общее голосование глобальные изменения к игровым правилам. И снова я не сделал никакого выбора, отложив сложное решение на потом. А вот все накопленные свободные очки навыков я, действуя по уже ранее принятой схеме, сразу же вложил в умение остановка времени, подняв навык до 151 уровня и заодно открыв к нему вторую специализацию. Со специализацией я тоже особо тормозить не стал, выбрав мгновенную перезарядку умения. Крайне полезно в бою несколько раз подряд останавливать время, чтобы успеть сделать все задуманное тобой, пока враги неподвижны. Заодно с тоской посмотрел на остающиеся до желанного 200-го 49 уровней навыка. Ох, не скоро мой комар научится перезапускать время с сохраненных моментов. А ведь это умение жизненно пригодилось бы в важнейшем сражении за Землю. Зато третью специализацию к навыку дипломатия я взял без особых раздумий. Из полезных в моей ситуации оставалось разве что запугивание, тем более что оно гармонично сочеталось со специализацией подавления более слабых. Теперь в переговорах с менее прокачанными игроками я мог манипулировать ими как угодно, добиваясь желаемого результата. Очень пригодится в переговорах с лидерами, входящих в свору малых рас, чем я собирался заняться сразу же после возвращения на свой крейсер. Вот Кронклаа Ушвайс будет беситься, когда большинство из его вассалов откажутся участвовать в атаке на Землю. Между тем вернулась моя белокурая спутница Герт Луана. «Капитан, выяснилось, что ваш шлем остался у входа в подземный комплекс. Дроны его сейчас доставят. Ужином и жильем управляющая программа Ноды также уже пообещала нас обеспечить, как и бассейном с теплой чистой водой». «Нас?» — уточнил я, поскольку девушка-андроид уж как-то подозрительно оживилась за прошедшие минуты, да и ее глаза лукаво заблестели. «Ну да, хозяин, я сама лично прослежу за комфортом жилища и всем необходимым для отдыха. Также должна заметить, что во мне заложены сотни отличных способов быстро восстанавливать силы хозяина, и мне не терпится опробовать эти теоретические навыки на практике. И, как вы сами заметили, все, что случилось под Т-куполом, останется здесь под куполом».